17. Купание. В Альвене, под непроницаемым сводом ив, спускавших свои свежие зеленые ветви в голубые волны, стояла большая плоская барка с лесенками и длинными синими занавесками. Эта барка служила убежищем дианам-купальщицам, которых подстерегали при выходе из воды 20 пылких актеонов, скакавших на конях вдоль берега. Да и сама Диана стыдливая, одетая в длинную хламиду, едва ли была более целомудрена, более недоступна, чем принцесса, молодая и прекрасная, как богиня. Из-под охотничьей туники Дианы виднелись ее круглые белые колени. Колчан со стрелами не мог скрыть смуглых плеч богини. Стан принцессы был закутан в длинное покрывало, непроницаемое для самых нескромных и самых зорких глаз. Когда она поднималась по лесенке, 20 поэтов, а в ее присутствии все делались поэтами, 20 галопировавших на берегу поэтов остановили своих коней и в один голос воскликнули, что с тела принцессы в струи счастливой реки стекают не капли, а настоящие жемчужины. Но король, горцевавший в центре этой кавалькады, прервал их излияние и отъехал в сторону из боязни оскорбить скромность женщины и достоинство принцессы. На некоторое время сцена опустела, на барке воцарилась тишина. По шуму шагов, игре складок, волнам, пробегавшим по занавесям, можно было угадать торопливую беготню прислужниц. Король с улыбкой слушал болтовню придворных, но видно было, что внимание его поглощено другим. В самом деле, едва только звякнули металлические кольца занавесок, давая знать, что богиня сейчас появится, как король быстро повернул лошадь и поскакал вдоль берега, давая сигнал всем, кого обязанности или удовольствия призывали к принцессе. Пажи немедленно бросились к лошадям. Подъехали коляски, стоявшие в густой тени деревьев. Появилась целая толпа лакеев, носильщиков, служанок, судачивших в сторонке во время купания господ. В то время эта толпа была своего рода ходячую газетою. Тут же стояли и окрестные крестьяне, стремившиеся увидеть короля и принцессу. В течение 8 или 10 минут эта беспорядочная толпа представляла в высшей степени живописное зрелище. Король сошел с коня, и его примеру последовали все придворные. Он предложил руку принцессе, которая была в богатом, вышитом серебром костюме для верховой езды, прекрасно обрисовавшем ее изящную фигуру. Влажные черные волосы обрамляли нежную белую шею. Радость и здоровье блистали в ее прекрасных глазах. Она освежилась и глубоко взволнованно дышала под большим узорным зонтиком, который держал паж. Не могло быть ничего более нежного, изящного, поэтичного, чем эти две фигуры в розовой тени зонтика. Король, белые зубы которого сверкали в беспрерывных улыбках, и принцесса, чьи черные глаза искрились, словно драгоценные камни в светящихся переливах шелка. Принцесса подошла к своей лошади. Это был великолепный иноходец андалузской породы, белый, без единой отметины, пожалуй, немного тяжеловатый, но с красивой умной головой, с длинным хвостом, подметавшим землю. Удачная смесь арабской и испанской крови. Принцесса остановилась у стремени, точно не имея сил поставить на него ногу. Король схватил ее за талию и поднял, а рука принцессы жарким кольцом обвела шею короля. Людовик невольно прикоснулся губами к руке, которая при этом не отдернулась. Принцесса поблагодарила своего царственного стременного. Все мгновенно вскочили на коней. Король и принцесса посторонились, чтобы пустить экипажи стременных и скороходов. Следом за колясками, увозившими свиту Дианы, прелестных нимф, с говором и смехом помчалось большинство всадников, пренебрегая правилами этикета. Король и принцесса пустили своих лошадей шагом. Более солидные придворные, старавшиеся быть на виду у короля и поспешить к нему по первому же зову, ехали за ним, сдерживая своих нетерпеливых скакунов, приноравливая их шаг к шагу коней короля и принцессы, и наслаждаясь сладостью и приятностью, которые дает общество остроумных людей, с изяществом извергающих потоки ужасных мерзостей по адресу своих ближних. С большим удовольствием предались они обычному злословию. Больше всего шуток и смеха возбуждал злополучный принц. Но Дегиша искренне жалели, и надо признаться, не без основания. Тем временем король и принцесса, дав передохнуть коням и шепнув друг другу 100 раз именно то, что предполагали придворные, пустили лошадей легким галопом, и под копытами кавалькады зазвенели уединенные тропинки леса. Тогда тихие разговоры, летучие намеки, приглушенный смех сменились громкими криками. Веселье охватило всех, от лакеев до принцев. Поднялся шум, хохот, сороки и сойки разлетались во все стороны, зяблики и синицы поднимались целыми тучами, а лани, козы и олени с испугом уносились в заросли. При въезде в город король и принцесса были встречены дружными криками толпы. Принцесса поспешила к супругу. Она инстинктивно понимала, что принц слишком долго не принимал участия в общем веселье. Король отправился к королевам. Он сознавал свою обязанность вознаградить их или, по крайней мере, одну из них за свое отсутствие. Но принц не принял супругу. Ей сказали, что он спит. Короля встретила не улыбающаяся Мария Терезия, а Анна Австрийская, вышедшая в галерею. Она взяла его за руку и увела к себе. О чем они говорили, или лучше сказать, что королева-мать говорила Людовику XIV, этого никто никогда не узнал. Но об этом можно было только догадываться по расстроенному лицу короля, когда он вышел от матери. Но наша задача все истолковать и сообщить наше толкование читателю, и мы не выполнили бы этой задачи, если бы читатель не узнал ничего о содержании этой беседы. Все это мы помещаем в следующей главе.